Он быстро повернулся к Ли Гарху. «Ты куда меня привез? Мы не об этом договаривались». «Да», — удивленно и вяло ответил Лей, закуривая, «ну, извини, забылось чет совсем, и можешь не кричать, ага, по крайней мере делай это одной головой, а не двумя». Джек нахмурился в непонимании, олигарх пробубнил под нос, поджигая сигарету спичками, «нихера себе, впервые вез сиамских близнецов, да чего же они похожи друг на друга, хотя они же близнецы, хоть и сиамские, ну и геморрой должно быть, две головы, жрут в два раза больше». А жопа то одна, заебешься в толкан ходить. Шинхуа сжала челюсть и ударила кресло водителя. Ты идиот, привез нас прямо к убежищу. Они же теперь знают, где оно. А, да, Шинхуа громко выдохнула и вдохнула. Так, тобой я потом займусь. Нам нужно сваливать и побы. До ушей Джека донеслись звуки машин. Их окружали. Поздно, с горечью сказал он, быстро открывая дверь. Куда? Распахнула широко глаза девушка, и тут и она услышала звуки моторов. «Быстро!» — крикнула она, выпрыгивая из тачки, на склад. С двух концов улицы появились микроавтобусы. Джек быстро шел за девушкой, а позади тащился Ли Гарх. Через несколько секунд они были на складе. «Как они так быстро узнали, где мы?» — свел хмуро брови Джек. Шинхуа спокойно ответила. «Полиция! Полиция! Да, мы проехали через несколько их дорожных постов, причем проехали шумно и быстро. У любой нормальной есть связи с полицейским департаментом. Один звонок, пара минут и у мафии есть точный курс нашего направления или даже нашей остановки. Черт, поджал губы Джек. Готовься, сейчас будет жарко. Джек скривился. Он уже сегодня настрелялся, если честно. И вообще, этот бой, не его. Он тут случайный прохожий, втянутый в неприятности. Ему не стоит рисковать жизнью, чтобы спасти их задницы. Да и Шинхуа не пальцем деланная, справится. Если думаешь сбежать, попробуй, спокойно сказала китаянка, но если честно, делать это надо было раньше, до того, как ты с нами влетел на склад и загнал себя в угол. Здесь только один выход, парадный. Блять, ругнулся про себя Джек от злости и негодования. Отдуваться за чужие проделки, не слишком приятное дело. Да и эти ребята получат бабки за доставку посылки, а ему, дай боги, не получить хотя бы сквозное отверстие сейчас. Гюнтер склонил голову в бок. «Неужели будь у тебя выбор, ты бы бросил их?» Парень выдохнул. «Я просто хотел бы иметь этот выбор. И все же...» Джек выдохнул. «На моих руках и так слишком много крови за сегодня, и я не могу позволить себе сдохнуть до того, как я отомщу за Хира. Не могу». На лице господина зеркала отобразилась раскосая самодовольная ухмылка. «Но ты ведь все равно не бросил бы ее?» «Да, в этом весь ты, Джек». В ответ парень лишь поджал губы, и это увидела Шинхуа. «Интересно, что?» Посмотрел на нее со сведенными бровями Джек. Девушка прищурилась. «Не похож ты на убийцу или простого бандита. Не только внешность кричит от твоей пацифичности, но и мимика. Однако вместо страха, я вижу лишь негодование, раздражение и хмурость. Интересно, ты ошибаешься?» Вздохнул Джек. «В чем?» Заблестели ее глаза. Джек дернул носом и не стал отвечать на вопрос. «Просто не люблю, когда меня втягивают в неприятности по неволе». Шинхуа закинула руки за голову, будто ее убежище сейчас не собираются штурмовать бандиты, в жизни всякое дерьмо случается, привыкай. Пока они говорили, Ли Гарх позади шел странной походкой, смотря под ноги, ну и липихи, сраные коровы, все засрали, что за жопы надо иметь, чтобы откладывать такие мины. Джек, игнорируя горе водителя, ответил, к такому нельзя привыкнуть. Шинхуа с весельем махнула рукой, да можно, поверь мне. «А!» — вскрикнул Ли Гарх, указав пальцем на Джека. «Ну ты даешь! Чего?» Устало повернул к нему голову Джек. «Да ты в коровье дерьмо наступил и даже не поморщился! Привык к коровьему дерьму, что ли, фермер?» «Да!» — голова Джека начала слегка побаливать. «Дурдом!» Глава 85. Последствия. Вздохнув, Джек, быстро идя, повернул голову к Шинхуа. «Оружие посерьезнее пистолета есть?» Девушка пожала плечами, не поворачиваясь. «Без понятия. У меня точно ничего нет, если ты не хочешь себе меч или нож. Совсем не пользуешься огнестрелом, типа того». Улыбнулась девушка. «Пистолет может подвести, но хороший нож в верной руке – никогда». Джек еще раз вздохнул и осмотрел пространство склада. Большое помещение с тусклым светом. Повсюду большие железные контейнеры, что не могут стать надежным укрытием от пули, но могут скрыть от глаз. Каков план? прищурился Джек, не обращая внимания на напевание олигарха. На лбу Шинхуа появилась крупная вена от раздражения, от пения олигарха, но она быстро успокоилась. «Как видишь, свет тут никакой. Выключу оставшийся и в полной темноте перережу всех. Я помогу тебе», — кивнул парень, вытаскивая из пистолета магазин и проверяя количество патронов в нем. 5. И еще один магазин в запасе, то есть 17 патронов. Не густо. Нужно быть экономнее. Я рада», — искренне сказала Шинхуа, мысленно подчеркивая смелость и мужество красавчика биться с ней, а не пытаться сбежать. «Ты выключишь свет и затаишься», — указал он на нее пальцем. «Я тоже, но в один момент открою огонь и привлеку их внимание. Тогда ты начнешь их ликвидацию под шумок. Неплохой план», — кивнул Шинхуа, подходя к дверям в их комнаты. «Эхо здесь сильное, шум будет что надо. Надеюсь, моих характеристик хватит, чтобы не оглохнуть», — криво улыбнулся про себя Джек. «А, и еще кое-что», — резко остановилась Шинхуа, поворачиваясь к Ли Гарху и Джеку. Склонил парень голову в бок. Шинхуа сделала быстрый шаг вперед и одним ударом вырубила Ли Гарха. Горе водитель, как мешок картошки, завалился на бок, и Джек его поймал. «Он будет только мешаться в таком состоянии», — мило улыбнулась Шинхуа, и Джек ясно видел, что та была крайне рада сделать этот удар. Можно сказать, она испытала большое ментальное удовольствие от этого. «Это его комната», — указала на соседнюю дверь девушка. «Отнеси полудурка туда и осмотрись, у него может и будут стволы». Джек кивнул и, легко подхватив водителя, закинул на плечо без особых проблем. Быстро открыв дверь, он увидел диванчик и уже на него скинул спящего обдолбанного красавца. Так, быстро осмотрелся в комнате Джек и увидел небольшой стол и тумбочку рядом. На тумбочку опирался самый популярный автомат в мире, АК-74, полностью черный, отделанный деревом. Приятным бонусом шел коллиматорный прицел. Быстро подойдя, Джек подхватил автомат, вытащил магазин и, удостоверившись, что он полон, дернул затвор. Вылетел уже заряженный патрон, и Джек нажал на спусковой крючок. Звук бойко дал понять, что автомат исправен. Вставив магазин обратно, Джек вновь дернул за затвор и дослал патрон в патронник. Затем он открыл сначала стол, а потом и тумбочку. Нашлись патроны 9х19 Parabellum для пистолета, пара магазинов для Glock Ли Гарха, две пачки патронов 5.45 для калаша и три магазина под него же. Отлично. Быстро вытащил все это добро Джек. Рядом с тумбочкой еще была сумка, похожая на спортивную, но немного меньше. Как оказалось, внутри были деньги. Видимо, Ли Гарх на что-то копил. Не церемонись, парень вывалил все деньги на стол и закинул патроны и магазины в рюкзак. «Вижу, ты нашел что-то». Джек резко повернулся и увидел улыбающуюся Шинхуа, что бесшумно открыла дверь и зашла. «Да, все не так плохо, как казалось», — улыбнулся ей Джек, внутри выдыхая от испуга. «Ходит тише кошки. Я уже выключила свет», — не сводя с парня взгляда, говорила она. «Держи». Приподнял Джек, ловя кожаные ножны. Небольшой подарок. Джек потащил за рукоять, и снаружи показался прямой, крайне острый клинок. Явно военный нож, созданный для того, чтобы убивать. «Гербер Марк 2», — прочитал Джек на клинке и посмотрел на Шинхуа. «Пользуйся», — приподняла уголок губ девушка. «Он тебя не подведет». «Спасибо», — кивнул Джек, крепя ножны на ремень. Послышался звук выбивания двери. «Похоже, начинается», — ухмыльнулась Шинхуа. «Они где-то здесь», — крикнул здоровый мужчина с револьвером, заходя внутрь с группой бандитов. «Склад окружен. Если суки не научились летать, то шанса улизнуть у них не было». «Пошли», — тихо сказала Шинхуа, гася свет в комнате Ли Гарха. «И не подстрели меня». «Взаимно», — выдохнул Джек, выходя из комнаты следом за девушкой. «Статус. Система зла. Характеристики. Сила 15300. Проворство 15300. Живучесть 11220. Восприятие 17340. Разум 16320. Воля 17340. Либидо 23460. Очки зла 526. Задание. Сладкая месть. Цель. Убить Цань Данбэя. Награда. Повышение черты живучесть на 3 единицы. Драконоборец. Цель. Уничтожение триады Данфанклонг на территории Руанапура. Награда. Модификатор концентрация, УР-1. Модификаторы. Непоколебимый разум, УР-Макс. Тело дьявола, УР-Макс. Полиглот, ур, 1500. Контроль тела, ур, 25000. Бархатная кожа, ур, макс. Глаза белела, ур, 15000. Очков зла хорошо прибавилось с нейтрализацией бандитов светошумовой гранаты, в той погоне. Недолго думая, он улучшил за 340 очков восприятие. Ему нужно было стрелять в потьмах, к тому же чем больше эта черта, тем меньше урона получит его уши при стрельбе в таком закрытом помещении. Энергия разошлась по организму, все органы восприятия были развиты, динамическое зрение улучшилось, как и скорость фокусировки глаз, скорость реакции повысилась, рефлексы обострились, чуткость слуха повысилась, как и защита от резких громких звуков. Джек сразу ощутил на себе улучшение. Стопы четче чувствовали под собой поверхности вместе с улучшенным чувством баланса. Это привело к тому, что его походка изменилась, став более осторожной, крепкой и тихой. Он стал более четко слышать разговоры бандитов, их шаги, даже ветер снаружи. Глаза намного быстрее привыкали к темноте, и он понял, что видит в темноте намного лучше, чем раньше. За сегодня он уже поднял восприятие 3 раза, но проверить зрение в темноте не удавалось, как и слух, так как в заварушке в хостеле была одна оглушающая пальба. Моргнув пару раз, Джек взял автомат покрепче и спрятался за одним контейнером, смотря, как фигура девушки исчезает в противоположном направлении. Разойтись по двое. Крысы спрятались, осторожнее. 1, 2, 3, 4, 7, 12. Считал людей по шагам Джек. К нему направлялись 2 пары ног. Он слышал это отчетливо, как и их перебранку. «Сука взорвала Стефана, я выпотрошу ее». «Тише, Венни, она может быть близко, я не боюсь бешеной суки». Джек был за углом контейнера, и один из них подошел на расстояние вытянутой руки к нему. Поэтому Джек повесил на себе автомат за ремень и вытащил тихонько пистолет с новеньким ножом. Резкий удар в горло. Левой рукой Джек, не жалея сил, полоснул по горлу первого бандита, а другой рукой выстрелил из пистолета в грудь второго бандита. Выстрел. Выстрел был оглушающим в таком помещении, но удар по ушам парня был более чем терпимым, хотя немного и оглушило. Остальные бандиты были встревожены, но палить наугад не стали. Все же выстрел, как они думали, скорее всего, принадлежал их дружкам. «Где она? Не молчите!» Бандиты быстро пошли на звук выстрела, а Джек уже сменил тихо, но быстро позицию, пока гул выстрела еще не стих. 4 противников встретились друг с другом и быстро подошли к 2 трупам. Левиафан не мертв, он не успел договорить, так как Джек заранее выбрал то место, откуда мог бы видеть недавно убитых врагов. Раздалась автоматная очередь. Выстрел, выстрел, выстрел. Зажав спусковой крючок, Джек накрыл точечным подавляющим огнем 4 противников. 3 секунды. За 3 секунды он выпустил большую часть магазина, изрешетив 4 бандитов, а затем вновь быстро сменил позицию, убежав. Вот так быстро, из 12 гангстеров на складе, осталось 6. И эта 6, с небольшой заминкой, спрятались за контейнерами и открыли слепой огонь по примерной позиции стрелявшего, но Джека там давно уже не было. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел. Пока Джек перезаряжался в безопасном тихом месте, в дело вступила Шинхуа. Грохот от стрельбы был фантастическим, так что резать противников абсолютно незаметно было легче, чем отобрать у ребенка конфету. Плавным резким движением она, с кровожадной ухмылкой, срубила 2 головы своими кукри-мачете. Часть выстрелов исчезла, но бандиты, если об этом и подумали, то только в контексте того, что их товарищи перезаряжаются. Перейдя на бег, Шинхуа ворвалась в еще ничего не понимающую группу из 4 человек и за несколько секунд перерезала 7 глотки. Выстрелы стихли. 12 бандитов отошли в мир иной меньше, чем за 10 секунд с начала заварушки. Со своей позиции, Джек хоть и не отчетливо, но видел, как девушка разобралась с последними врагами, это последние. Подал голос он, чтобы случайно не получить метательным ножом в глаз. «Ага», с безмятежной приятной улыбкой говорила Шинхуа, будто только что не покромсала 6 человек. Идя в сторону Джека, она лукавым тоном говорила: «Красавчик оказался не таким простым, как казался. Ты преувеличиваешь». Вздохнул Джек и, сев на пол, открыл сумку и, вытащив пачку патронов, начал снаряжать магазин для автомата и пистолета. «ХММ, не думаю», с горящими глазами говорила китаянка, в тусклом свете осматривая Джека. После перестрелки стало намного светлей. Стены склада были сделаны из тонких профилированных листов, так что пули хорошенько наделали дырок в стенах, давая свету доступ внутрь. «У тебя явно есть опыт», — говорила елейным тоном Шинхуа, смотря на мертвые тела. «Такой напарник мне бы пригодился». «Извини, но нет», — покачал головой Джек, слабо улыбнувшись. «Мои женщины будут против, да и напарник у тебя уже есть». Шинхуа скривилась при напоминании о ее напарнике. «Этот мешок с говном завтра получит сполна. Что будем делать?» Сбил ее Джек с мысли о наказании олигарха. «Нам не выйти. Склад окружен, мы в ловушке. С каждой секундой их будет становиться все больше. Не думаю, что подкрепление будет медлить». «Подкрепления не будет в ближайшее время», — быстро ответила Шинхуа. «По моей информации, большая часть банды сейчас занята». Джек не стал спрашивать, откуда она это знает, но склад все равно окружен. «Повезет, если их будет хотя бы половина от этой группы», — качнула головой в сторону трупов Шинхуа. «Но да, это проблема. Выход один, и они уже это, наверное, поняли. Ни ты, ни я не сможем выйти так, чтобы нас не окатили градом из пуль». «Черт!» Джек хмуро свел брови. «Идеи?» Шинхуа недовольно свела брови, сложив руки на груди с задумчивым лицом. «ХММ, у меня нет друзей здесь. Никто не придет на помощь». «Ясно», — выдохнул Джек и полез в карман за телефоном. «М, кому звонить собрался?» — моргнула пару раз Шинхуа с интересом. «Конечно же, у такого непросто красавчика будут полезные контакты». Джек посмотрел на дисплей телефона, обдумывая, кому из трех контактов звонить. Он был абсолютно уверен, что все трое откликнутся на просьбу о помощи. Решение он принял быстро. Пошли гудки, и он приложил телефон к уху. Шинхуа же изводилась внутри от интереса, кому он звонит. «Мафия? Наемники? Ох, надеюсь, он не настолько глуп, чтобы звонить в полицию». «Джеки!» — раздался из трубки радостный, хрипловатый, удивленный женский голос. «Уже успел соскучиться?» Шинхуа, замерев, слегка выпучила глаза. «Он что, позвонил своей женщине?» «Реви!» — замявшись, говорил Джек. «У меня небольшие проблемы». Секунда заминки, и Реви быстро спросила серьезным встревоженным тоном. Насколько она уже знала Джека, тот вряд ли будет звонить ей по какой-то глупой и несерьезной проблеме. Он не был человеком такого типа. Скорее он будет молчать до последнего, чем скажет. «Что случилось? Тебя опять похитили? Тебя пытали? Клянусь Господом, если сани выдрали хоть волосинку с твоей головы, я медленно отрежу всем этим ублюдку яйца тупым ножом». Джек прикрыл глаза и пальцами начал их массировать. «Не волнуйся сильно, все нормально. Я отстрелялся, но меня и еще пару человек зажали на складе и...» «Перестрелка? Вот сука, дай мне адрес. Нас зажали на складе, выход единственный. Адрес, Джек». Он понимал, что сейчас Реви ничего не остановит и слушать она тоже не будет. Посмотрев на удивленную Шинхуа, Джек криво улыбнулся. «Какой адрес?» «Тхвиевонкрат, Реви это». Напоследок, Джек услышал: «Я слышала. Жди и не подставлялся. Заводи колымагу, Бенни, или я тебя уб». Покачав головой, он убрал телефон в карман. «Ты позвонил своей девушке?» — в неверии говорила Шинхуа. «Да», — натянуто улыбнулся Джек. «И она сюда идет? Сама?» «Да», — кивнул Джек, ощущая неловкость. «Ты серьезно?» — в непонимании говорила Шинхуа. Ее взгляд стал несколько разочарованным. Не то чтобы она была против, но звать свою женщину в такой опасной ситуации на помощь, в ее понимании это было как-то не по-мужски. Джек увидел в глазах китаянки толику разочарования и, усмехнувшись, уверенно произнес: «Не недооценивай Реви. Уверен, она и тебя легко заткнет за пояс». А вот это уже не понравилось Шинхуа. Дерзкое и наглое заявление. Разочарование быстро улетучилось из ее глаз, сменившись недовольством, раздражением и духом конкуренции. «Не смеши мои ножи, красавчик, тут нет шуток», — пожал плечами Джек спокойно, вызывая еще больше раздражения у девушки. «Ты могла подумать, что я собираюсь рисковать жизнью своей любимой, чтобы спасти собственную шкуру, но поверь, Реви крайне непростая». «Слышала о двурукой?» — Шинхуа прищурилась. «Не помню такой». «Значит, скоро узнаешь». «Без капли сомнения», — сказал Джек и вернулся к зарядке патронов. «И да, лучше не клейся при ней ко мне. Может, у меня и несколько женщин, но она не любит подобного. Все мои женщины непростые, очень непростые. И боюсь, твоего уровня будет недостаточно, чтобы Реви, как и их, приняла тебя на равных». На лбу Шинхуа вздулась вена. «Он меня за сопливую домохозяйку принимает, что ли?» Насладившись небольшим поддразниванием, Джек немного выпустил накопленного от этой ситуации раздражения. «Все же по их вине, Он уже второй раз за день бегает по краю между жизнью и смертью. Надеюсь, Реви не позвонит Софии Кака, думал Джек, пока заполнял магазины патроном под пристальным взглядом китаянки. Кака сейчас точно не стоит тревожить, после сегодняшнего, а Софи точно станет сильнее беспокоиться за мою жизнь и накинет больше охраны. Если девушка все же позвонит остальным, то он не сомневался, что к этому складу подъедет спецназ балалайки, две амазонки, Уилл с его взрывчаткой, раненый Лэм в виде снайпера и разъяренная Реви. Казалось бы, бандиты загнали очередную цель в угол, но последствия этого даже не приснятся им в кошмаре. Глава 86. Мужланка. Прошло несколько минут. Джек и Шинхуа все еще сидели на складе. С тех пор, еще один гангстер зашел внутрь склада, чтобы проверить притихших товарищей, но Джек тихо прирезал его, рассчитывая, что и остальные придут вскоре проверить все. Но как оказалось, те были не настолько тупы, хотя скорее бандиты просто обладали хорошим чувством самосохранения. Зараза, остальные не пришли проверять. С досадой думал Джек, пока под задумчивым взглядом Шинхуа вытирал подаренный нож от крови об одежду убитого бандита. А я так хотел шлепнуть их до прихода Реви. Гюнтер, постукивая пальцем по подбородку, говорил заумным тоном, давай-ка подумаем. Они тебя загнали в ловушку, у них идеальная тактическая позиция, нет системы и бессмертия. Интересно, почему они не рискуют идти к тебе? В ответ Джек мысленно скривился. Как он может? В непонимании надула губы азиатка, смотря на парня, спокойный, доброжелательный и мягкий, даже когда вытирает кровь об одежду убитого. Джек устало выдохнул и присел на ящик. Прикрыв глаза, чтобы отдохнуть, он понял, что не может расслабиться под пристальным взглядом этой особы. «Что?» — поднял усталые веки Джек, посмотрев на девушку. «Что?» — в ответ спросила Шинхуа, удивленно поморгав. Джек вздохнул, «Не пялься на меня, Шинхуа!» — подняла брови и сложила руки на груди. «Что ты имеешь против? Чего?» — свел в непонимании брови парень. «Хочу, смотрю!» — настырно говорила азиатка. «Что ты как девушка стесняешься? Боишься изнасилую? Ты ж мужик, должен наоборот радоваться вниманию такой прекрасной дамы. Ты мне не даешь расслабиться и отдохнуть. Я тебя напрягаю?» Джек дернул носом. «Тебе же лучше на меня не пялиться». Шинхуа прищурилась. «Это угроза? Как знать?» Развел руками Джек и тихо усмехнулся. «Будешь так смотреть, втюришься в меня и все. Какой ты уверенный. Совсем чуть-чуть. Что ты имеешь против меня?» Джек замер и посмотрел на нее в небольшом шоке. «Что?» Шинхуа склонила голову в бок. «Ну вот влюблюсь я и что дальше? Что-то против имеешь? Куда уходит наш разговор?» Смущенно думал Джек. «Да, имею. Ао, и что же?» Прищурилась Шинхуа. «Думаешь, я хуже твоей Реви? Она до сих пор таит обиду, что я сравнил их боевые качества». В растерянности думал Джек. «Дело вообще не в этом. Послушаю, неужели ты дашь мне договорить?» Свел брови недовольно Джек. Шинхуа сощурилась недовольно. «У меня 5 прекрасных женщин». Показал 5 пальцев он. 5. «Немало, правда, кобель?» Констатировала азиатка. «Как угодно». Вздохнул Джек. «Вниманием я не обделен. Скорее наоборот». Шинхуа улыбнулась. С виду приличный нежный молодой мальчик, а внутри таится похотливый демон. Джек криво улыбнулся. «Слышали бы они тебя, то рассмеялись бы в лицо». Неожиданно Шинхуа ухмыльнулась, приложив ладонь к лицу. «Но если ты такой кобель, то явно очень талантливый». 5 женщин не могли бы терпеть дележку из-за заурядного парнишки. Джек глупо похлопал глазами. «Чего? Парни в отношениях, а еще лучше женатые, это как продукт, который прошел аттестацию. И уж если целых 5 женщин готовы терпеть друг друга, то товар явно феноменального качества». Джек усмехнулся. «Ты странная, кто бы говорил?» Лукаво ответила Шинхуа, полисе улыбнувшись. «Такие как ты обычно любовницами магнатов становятся. Ну а я вот убийца. Забавно вышло в жизни, правда? Есть такое». Выдохнул Джек и резко напрягся, так как услышал звук машинного мотора. Он резко встал и взял автомат. Шинхуа напряглась. «Что такое?» Рукой Джек дал знак ей помолчать, и та недовольно надула губы. Он быстро припал лицом к стене, точнее к дырке, проделанной шальной пулей. «Много через такую дырочку не увидишь», но с его улучшенным восприятием Джек точно заметил очертания машины Бенни в конце улицы. «Готовься», — быстро сказал Джек, подходя к выходу. Шинхуа молча кивнула и сжала несколько метальных ножей промеж пальцев. Пока он шел, Джек решил воспользоваться тем, что был спиной к Шинхуа. Он не хотел, чтобы девушка увидела его преображение во время поднятия характеристик. Статус. Система зла. Характеристики. Сила. 15300. Проворство. 15300. Живучесть. 11220. Восприятие. 18360. Разум. 16320. Воля. 17340. Либидо. 23460. Очки зла. 586. Задание. Сладкая месть. Цель. Убить Цань Данбэя. Награда. Повышение черты живучесть на 3 единицы. Драконоборец. Цель. Уничтожение триады Данфанг Лонг на территории Руанапура. Награда. Модификатор концентрация. УР-1. Модификаторы. Непоколебимый разум. УР. Макс. Тело дьявола. УР. Макс. Полиглот. УР. 1500. Контроль тела. УР. 25000. Бархатная кожа. УР. Макс. Глаза белела. УР. 15000. Немного подумав, Джек потратил 320 очков зла на поднятие разума и 220 очков на поднятие живучести. Волна теплой энергии разошлась по телу от кончиков волос до пят. Ментальная усталость мгновенно сошла на нет. Память улучшилась, как долговременная, так и кратковременная. Мозговые электрические импульсы стали сильнее и быстрее, а благодаря тому, что восприятие было высоким, нервные окончания, как новенькие высокотехнологичные электронные магистрали, прекрасным образом передавали эти импульсы организму, диктуя команды. Как итог, скорость реакции еще больше повысилась, как и скорость рефлексов. Зрение, слух, все чувства вновь улучшились. Глазные нервы быстрее стали передавать информацию, полученную от сетчатки, и мозг начал быстрее обрабатывать полученную информацию. Как итог, динамическое зрение стало лучше, а значит, глазам намного проще видеть и концентрироваться на движущихся объектах. Слух стал острее, что хорошо, но куда интереснее то, что теперь по звуку Джек мог лучше ощущать направление и дальность объектов, что излучают этот шум. Чувство осязания, баланса, все претерпело изменения. Главным образом, улучшение коснулось спинного мозга, что, можно сказать, соединяет мозг и тело, являясь эдаким посредником. Нервные узлы стали толще, надежнее и, как уже сказано, уменьшили свою сопротивляемость нервным импульсам, что привело к тому, что повысилась скорость электроимпульсов по всему телу. Мышцы быстрее сокращались от команды мозга. Точность этих сокращений увеличилась, поднимая мелкую моторику. Но ведь оставалась еще живучесть. Эта черта уже вышла за привычные пределы человеческого тела. Эту характеристику нельзя никак тренировать в этой вселенной. Джек был первым и последним, кто может это сделать на этой планете. С поднятием живучести, некоторые рудиментарные органы еще больше регрессировали, а другие прогрессировали. Волосы на голове стали еще гуще и крепче, а копчик, что когда-то служил далеким предкам, как хвост, потерял в развитии. Клетки стали быстрее, энергичнее, живучее. Повысилась продолжительность жизни, как клеток, так и упомянутых нервов и даже мозга. Скорость отдыха, заживление ран и детоксикация вышли на новый уровень. Множественные сосуды и капилляры стали шире и крепче, позволяя крови и другим физиологическим жидкостям быстрее циркулировать по телу. Как итог, улучшилось самочувствие Джека и комплексно улучшилось боевое состояние. Теперь организм еще больше вырабатывал полезных и нужных для него полезных веществ. Еще больше синтезирования, еще больше повысилось энергопотребление, еще больше адреналина от надпочечников, еще больше тонкого эфемерного природного запаха от желез, еще больше полученной энергии и полезных веществ от пищи, ведь желудок, кишечник, печень и желчный пузырь тоже прошли через развитие. От избытка полезных веществ организм Джека не будет страдать и даже наоборот, начнет вкладывать излишки в улучшение тела. Излишний кальций и фосфор будет идти на укрепление костей, ногтей и волос. Витамины будут рьяно уходить на поддержку организма в пиковом состоянии. Иммунитет, внешность, регенерация, поддержка всего. На все эти хлопоты нужно много энергии, а так как Джек был уже немного голоден, организм начал с большим рвением использовать запасы в виде накопленного жира. Что-то жрать захотелось, мысленно констатировал Джек, ощущая не только прекрасное обновление тела, но и небольшой голод. Шинхуа, что шла за ним, не видела в потьмах, как волосы на голове парня становятся гуще, как и на ресницах и бровях, но что она точно заметила, так это улучшенный природный запах парня. Не сдержавшись, она пару раз шмыгнула носом и прищурилась, что за парфюм у него. Действует, как жесткая дурь. Какой же ты странный и интересный, парниша. Тем временем, Джек крайне аккуратно и незаметно положил перед выходом полученный от Шинхуа нож и в отражении клинка увидел противников. Четверо сидели за машиной и целили прямо на вход в склад. Даже если бы он вышел полной боевой готовности, ему бы удалось убить одного, максимум двух, перед тем, как его превратят в решето или просто ранят. Стены здесь из тонкого металла, и они крайне легко простреливаются. А потому вынырнуть, прищучить одного и спрятаться, не выйдет. Его просто заденет ответным огнем прямо через стену. Гранату бы светошумовую. Вздохнул мысленно Джек, не сводя глаз с клинка. Машина Бен не подъезжала, он отчетливо слышал это. «Отойди от входа», — тихо сказал парень, безапелляционным тоном, с решительным взглядом на клинок. Шинхуа свела брови. Ей уже не нравились мысли парня, хотя она и не знала, что тот хочет делать, но очевидно, как ей кажется, рискованную глупость. Да и приказной тон ей тоже был не по душе. «Что ты хочешь делать? Просто отойди. Сначала ответь, зачем? Мешаешь. Чем? Присутствием». Шинхуа прищурилась, не отойду. Глаза Джека засияли на мгновение завораживающим светом его медовых радужек. В отражении клинка он видел, что трое из четверых бандитов отвлеклись на подъезжающую машину. «Почему у меня вечные проблемы с женщинами в этом мире?» — хмуро думал Джек. Поджав губы, Шинхуа стояла позади него, под стеной, почти впритык. Недолго думая, Джек убрал правую руку со спускового крючка и, резко сделав шаг назад, двинул также назад, локтем. Шинхуа была в шоке. Удар был быстрым, сильным и явно нес в себе массу немаленького мальчика с ростом в 190 сантиметров и весом под 100 килограмм. Удар был явно не рассчитан из-за нервов и адреналина. Ей в голову не могло прийти то, что такой добрый, мягкий и спокойный парень резко ударит ее. А потому, как бы она ни пыталась уйти назад, удар настиг ее. Девушка только и успела отбросить свои кукри, так как ранить парня она все равно не хотела, и перекрестить свои руки на груди в отчаянном блоке. Удар. Больно. Откуда столько силы? Сильно морщась, в шоке кричала про себя девушка, когда ее буквально сбило с ног. Суставы кричали, похрустывая, а мышцы гудели от боли на месте удара. Как только она грохнулась на спину, Джек незамедлительно вернул правую руку на автомат и резко вышел в проход. Глаза Шинхуа расширились от такого хода. «Ты безумец». Джек же молча нажал на спусковой крючок и очередью сбрил одного бандита. Трое оставшихся вновь повернулись ко входу на склад и увидели его в проходе. Еще до того, как они успели открыть ответный огонь, Джек качнулся и упал на спину и уже лежа, ногами вперед, продолжил вести огонь на подавление. Теперь Реви точно знает, где ведется бой, где он находится. Теперь, когда он привлек внимание, ее шансы получить пулю бесконечно стремятся к нулю. Теперь Шинхуа видела и понимала, почему парень просил ее отойти и почему ударил ее. Видела она это буквально, ведь прямо над ней, от ответного огня бандитов, в стене проделываются дырки, впускающие лучи солнечного света. Джек спокойно выпустил магазин в машину неприятеля, заставляя их отстреливаться вслепую. Они попросту боялись вылезти. Несколько последних пуль Джека, вновь прошив машину, убили еще одного бандита. Осталось двое. Патроны в магазине автомата кончились. Бандиты тоже ушли на перезарядку. Джек быстро схватил свой УСП и проводил более медленную стрельбу с целью сохранения патронов в пистолете как можно дольше. Стрелял он правой рукой, пока левый быстро отстегивал пустой магазин калаша и вставлял новый. В это же время Реви высунулась из машины и с двумя пистолетами, крича: «Веди ровнее, Бенни. Я нашпигую ублюдков свинцом. Решили грохнуть моего парня? Я засуну в ваши задницы ногу, обрыганы». Огонь Реви тоже был на подавлении. За секунду она убила еще ничего не понимающего гангстера, засандалив в его тело 4 пули. Последний успел спрятаться за машиной от ее взгляда, но девушка продолжала вести огонь. В это же время Джек быстро поднялся на ноги, дернув за затвор, дослал патрон в патронник и тоже открыл огонь по оставшемуся бандиту за машиной. Стреляя отсечками по 3 патрона, Джек быстро шел, немного пригнувшись. Как итог, через считанные секунды Реви и Джек попросту изрешетили машину и последнего бандита за ней. Машина остановилась и Реви стремительно выпрыгнула из нее. Джек, проверив последних бандитов, убедился, что те мертвы. Он только успел что облегченно выдохнуть и вытереть лоб от пота, когда Реви чуть не сбила парня с ног. «Ты цел?» – переживая, быстро спросила она, ощупывая его тело. Цел-цел, улыбнулся Джек, смотря на нее сверху вниз, лишних дырок не заимел. И не нужно так ощупывать меня, а то подумаю, что ты хочешь поиграть прямо здесь и сейчас. Риви замерла на секунду и, усмехнувшись, подняла голову и посмотрела ему в глаза. Ну уж нет, мне хватило ночи. Это все, что были. Ага, еще 13 трупов внутри склада. Начал зажимать пальцы Джек, плюс погоня. Риви осмотрелась. Да, в такой ситуации не высунешься, во что ты ввязался. Джек криво улыбнулся. Я не ищу приключений, они сами находят меня. Ну да, ну да. Помахала рукой Риви и резко прищурилась, когда из склада медленно вышла Шинхуа, потирая руки. Это причина твоих приключений? Не совсем, но да. Пожал плечами Джек. Ситуация странная вышла, но я прошу тебя, ничего не говори остальным. Риви нахмурилась. Джек, я не могу скрывать столько. Можешь. Улыбнулся Джек и, шагнув вперед, прижал к себе девушку, положив на ее попку правую руку. Разумеется, я потом отработаю это молчание. Риви, смотря в его глаза, ощущала, как ее тело бросает в жар. Девушка шумно вдохнула, ощущая дразнящий мужской запах парня. Джек, с меньшим сопротивлением говорила она, пожалуйста. Ладно, сглотнула Риви, ощущая, как тонет в этих медовых глазах. Спасибо. С теплом улыбнулся Джек и поцеловал девушку. Шинхуа прищурилась и, медленно идя к парочке, с вызовом в голосе, спросила: не слабо ты меня ударил, Джеки. Я думала, что у тебя нашлись силы на это, потому что твоя девушка секс-бомба, но теперь не понимаю. А нет, разрывая поцелуй, подумал Джек, видя, как Риви с грозным раздраженным прищуром поворачивается в сторону Шинхуа. А да, потирая руки, ответил Адим. Шинхуа, держа в руках свои кукри, развела руками: не понимаю, как ты можешь сопротивляться моим женским чарам, когда твоей девушкой оказалась лопоухая мужланка смешанной крови. Джек быстро положил ладони на обе кобуры под плечами Риви. Шинхуа, заткнись. Тем временем, Риви навязчиво пыталась убрать руки любимого от ее пистолетов. Джек, дай мне пистолет, я сделаю в голове этой шалавы аккуратное сквозное отверстие. Подозрительно спокойным и немного пугающим тоном говорила она. Поистине самым довольным человеком в этой ситуации был Бенни, так как стал зрителем происходящего бразильского сериала. Ух ты, такое по телеку не покажут. Главное не высовываться, думал он, открывая банку прохладного хмельного напитка. Глава 87. Сколько? Пока Бенни с интересом смотрел за развивающимися событиями, Джек не разделял подобных чувств. Риви, не надо. Дай мне пистолет, Джек. Не стоит, Риви. Дай мне вытащить ебаный ствол. Нет, Риви. Девушка прикладывала все силы, чтобы убрать руки парня с кобуры, но те не поддавались. То есть она чувствовала, что ей почти удается сорвать с кобуры руки, но совсем немного сил не хватало, чтобы сделать подобное. Поэтому помимо гневных ругательных мыслей о Шинхуа, Риви удивленно подмечала: ну и хватка, как у скалолаза. Откуда? Он явно был слабее меня совсем недавно. Риви, с борьбой на лице говорил громко Джек, будто пытаясь пробить завесу гнева и ярости в голове Пасси. Отпусти ситуацию, пожалуйста, ради меня хотя бы. Риви замерла, такая постановка просьбы успокоила ее немного. Ради тебя, да. В этот момент, Шинхуа прищурившись, добавила масла в огонь: так эта мужланка еще безвольная. Джек резко посмотрел на азиатку и взглядом сказал: ты можешь помолчать, пожалуйста. Риви, замерев, напряглась сильнее, чем раньше. Впервые вижу подклаблучницу в женском роде. Прикрыв грациозно рот, говорила Шинхуа: а измены ты ему уже прощаешь, как послушная сучка. Ах да, совсем забыла. Конечно, прощаешь. Радужки глаз Риви пугающе сузились. Секунду спустя она начала вырываться из объятий Джека с удвоенной силой, при этом ракочуще крича: я точно вышибу из твоей тупой башки мозги, сучья подстилка. Отпусти меня, Джек. Отпусти, или мы сильно поссоримся. Джек сжал губы, не отпуская Риви. Затем он с гневом посмотрел на Шинхуа. Может, завалишь свой ебаный скворечник, дура? Риви замерла в шоке и перестала бороться. Шинхуа тоже замерла, вытаращив пораженно глаза. Бенни, сидя в машине, тоже замер, даже не ощущая, как пиво льется мимо рта прямо на новые штаны за 40 центов. Шинхуа пыталась несколько раз что-то сказать, но слова застревали у нее в горле. Наконец она спросила в непонимании: что, у тебя тугодумие или что? Сильно свел брови Джек, с силой выдыхая: до тебя не дойдет никак то, что нужно закрыть свой рот. От резкой перемены настроения парня, что вроде ей очень даже понравился, азиатка растерялась. «Я, что я, а?» — крикнул Джек, чуть не плюясь. «Ты не видишь ситуации? Хочешь и правда сдохнуть здесь и сейчас? Хрена повороты!» Вытирая лицо салфеткой, поражался Бенни. Даже Реви сглотнула слюну от резкой перемены настроения парня с доброго защитника на агрессивного демона, Джек. А Дим в голове парня присвистнул, кто-то уходит в кураж. Шинхуа, собравшись, сложила руки на груди. «Не смей говорить так со мной, мальчик, я не боюсь твоей послушной сучки». «Да ладно, серьезно?» Подался вперед Джек, смотря на азиатку, как на дуру последней стадии, «а я тут для мебели стою, по-твоему, пришибленная, то есть», свела свои тонкие бровки Шинхуа. «Давай я тебе поясню, раз не доходит», говорил Джек, отпуская шокированную Реви и идя вперед на азиатку, как танк. «Ты и твой дружок подставили меня», говорил Джек, показательно зажимая палец на руке. «Я не, я вроде не спрашивал сейчас твоего мнения, тебе не кажется?» Склонил голову в бок Джек. Слова возмущения вновь застряли в горле Шинхуа, когда она увидела, как ярко-медовые глаза парня, будто сияли злым, каким-то демоническим, светом. «Втянули меня в свой контракт и без меня, меня же, сделали мишенью для каких-то гангстеров. Втянули меня в потасовку и практически заставили убивать, чтобы выжить. Погоня с обдолбанным наркоманом, а затем ты завела меня в ловушку. Не заводила я, ты знала, что со склада нет другого выхода и придется идти по трупам, чтобы его покинуть», тыкнул в ее сторону пальцем Джек. «Ты сознательно воспользовалась ситуацией и затащила меня в ловушку». Остановившись на мгновение, Джек широко улыбнулся и развел руками. «Я помог убить их тебе, хотя и был втянут в это дерьмо по неволе. Я не попытался сбежать или подставить тебя. Я помог тебе выбраться. Я проглотил гордость, переживания за Реви, и позвал собственную женщину спасать мою и твою задницу, терпя твой уничижительный взгляд. Я первым пошел под пули, чтобы выбраться со склада, хоть ты и мешалась. И что в итоге?» А Бенни отложил пиво в сторону. События были слишком интересными. Реви уже отпустила ситуацию, и тени гнева не было в сердце. Сейчас она больше переживала за своего мужчину, и даже за эту дуру, ведь прессовали ее не по-детски. Она не была тупой, сразу поняла, что та положила глаз на их парня, потому ей было легко поставить себя на ее место и понять, что, ну, ей тоже было бы нелегко. «Сорвись, Джек, вот так, на ней. В итоге ты выходишь и начинаешь оскорблять близкого мне человека. Человека, что также помог вытащить твою задницу из этой дерьмовой ситуации. Ты правда думаешь, что если Реви начнет с тобой потасовку, то я буду, как столб, стоять в стороне?» С максимальной иронией спросил Джек, ткнув себя в грудь большим пальцем. «Но, скажи мне, ты правда думаешь, что я буду смотреть, как моя девушка подвергается риску со стороны незнакомой дуры, которую она только что, можно сказать, спасла из задницы? Правда думаешь, что я не стану в тебя стрелять и помогать своей женщине из-за твоей симпатичной рожи? Ты правда думаешь, что я не стану в тебя стрелять после той задницы, в которую вы меня с этим укурышем втащили? Правда? Ответь мне, дура». «Джек, тише обычного», сказала Реви, медленно подходя к парню со спины. На Шинхуа было сейчас жалко смотреть. Теперь уже Джек немного больше напоминал обидчика и агрессора, а не девушка. Сегодня был дерьмовый день для него. Слишком много стресса. Скольких он убил, сколько пуль пролетело над головой, сколько раз его тело проходило через трансформацию за сегодня, сколько ему еще предстоит убить, прежде чем он отомстит за Хира. Сколько? Этот день явно не скоро отпустит его. Сначала, по-настоящему невероятное предложение балалайки и остальных в виде съемки порно, что обещало ему отличный навар в виде очков зла и повышения характеристик. Но он отказался, опомнившись в самый последний момент. Насколько возмутительно огромна их любовь и доверие к нему, почему он чувствует, что обманывает их, почему он чувствует себя самым настоящим ублюдком. Потом секс и моментальное убийство, пусть и явно недоброжелательный, аминь. Он использовал ее как ступеньку на пути к цели в виде мести. Поступление от нее информации о том, что у него есть всего неделя, чтобы достать ублюдка, убившего Хира. Затем, как и ее переживания за собственные планы и действия, а также подозрения девочек из-за его быстрого набора силы. Далее перестрелка с убийцами, что пришли за ней. Ранение Лыма. Почти убийство Уилла по случайности. Казнь уже вырубленных наемников. Помощь со стороны балалайки легла грузом ответственности. Затем пристроенные охранники, что были заботой и переживанием со стороны любящей женщины, но которые были угрозой его плану мести. Потом смертоносная погоня с укурышем в машине, что была для него тонким стальным гробом, который легко простреливался с самого маленького калибра, а ты не можешь даже уйти от вражеского прицела. А следом не менее смертоносная ловушка, в которой он оказался с этой девицей, что заранее не сказала ему то, что выход из склада только парадный. И вот теперь, эта дура наезжала при нем на Реви, на его женщину, что пришла спасать их задницы, рискуя получить пулю. У всех когда-нибудь кончается терпение, даже у монаха, что уж говорить о нем. Джек зверем смотрел на робеющую с каждой секундой Шиньхуа. Девушка еще никогда не была в таком состоянии. Даже в детстве, когда учили убивать и закаляли ее дух. Внезапно, рука Джека упала на усп, что был в его кобуре. «Да я сам сейчас продырявлю твою башку без помощи Реви». Реви шокированно вытаращила глаза и, быстро подойдя, обняла парня, заблокировав ему руками доступ к пушке. «Джек, успокойся, ты же пожалеешь об этом потом». Ситуация в корне поменялась. Актеры кардинально поменялись местами в этой безумной пьесе. Шиньхуа отпрыгнула назад со страхом, который еще никто не мог нагнать на нее. «Прости», сглотнув слюну, сказала азиатка, удивляясь самой себе, что извиняется перед кем-то. «Прости, прости, ты только что провоцировала моего близкого человека на перестрелку, а теперь высираешь прости, да я убью тебя, чтобы быть уверенным в том, что ты не подкараулишь ее где-нибудь позже, когда она будет одна и в невыгодной позиции». «Правильно, Джек», кивнул с улыбкой Гюнтер, «это», захлопнул калитку, «лысый, я у тебя вообще совета не просил». В ответ Эдим рассмеялся, так как находил состояние парня забавным. «Джек, стой, ты же мой добрый любимый парень», — кричала Реви то, что обычно вообще не сказала бы вслух. Просто ситуация сама по себе странная. Обычно ее вот так держат, и ей не приходилось еще кого-то сдерживать. Все усугубляло то, что руки Джека медленно, но верно, освобождали пистолет, несмотря на ее усилия. Даже батюшка кадилом переебет, когда выйдет из себя. «По мне не видно, я добрый и спокоен, как всегда. Эй, ты куда уходишь? Стой, не смей убегать на склад», поджав хвост. Шиньхуа, пользуясь ситуацией, ускорила шаг, а вскоре и вовсе перешла на бег, чтобы через пару секунд скрыться на складе. Она решила, что потом принесет извинения, когда он успокоится и отпустит ситуацию. Тогда она к нему и наведается, чтобы извиниться. В приватной обстановке, разумеется. Минут 10 спустя, Джек сидел на высоком бордюре, а Реви сидела у него на коленях, обнимая его за торс. Он уже немного успокоился. Постепенно, на смену ярости и гнева приходили смущение и стыд. «Что на меня нашло? Сегодня был крайне тяжелый день». В разуме парня кивал Гюнтер. «Во-во, вел себя так, будто демон вселился». В ответ, Джек скривился и не ответил господину зеркала. Тем временем, Реви чуть не ворковала. Не описать те чувства, которые она испытала, когда парень начал вот так защищать ее, будучи готовым прострелить голову какой-то симпатичной, обмазанной тонной косметики, стерве. Только недавно она его защищала и готовилась защищать всю жизнь, а не прошло и месяца, как он уже вырос настолько, чтобы защищать ее в ответ. Естественно, она была рада, а ее любовь к нему стала только сильнее. Бенни, сидя за рулем, улыбнулся, тихо выдыхая, воркующие голубки. Остальные точно обзавидуются. С улыбкой думала Реви, уткнувшись лицом в грудь Джека. Запах стал сильнее и мощнее. Похоже, я сильнее втрескалась в этого прелестного засранца. «Вы куда-то ехали, до того, как я позвонил?» — спросил Джек, пытаясь увести тему от произошедшей ситуации. «Точняк, забыла сказать», — вздохнула Реви, — «я отлучусь по работе на несколько дней. Дач нашел прибыльное дельце. Не опасно?» «Не, просто обменяем один груз на другой и доставим нанимателю. Вот и все». Джек тихо хмыкнул. «В прошлый раз тоже было простое дельце, а затем мы оказались под огнем боевого вертолета. Ну, та ситуация была исключением, такое редко происходит, но метко». «Да, так», — сказала девушка, разрывая объятия и становясь на ноги. «Еще немного и я точно не смогу уйти на работу. Ты как магнит, от которого все меньше и меньше хочется отлипать». Договорив, она поцеловала Джека, а он перевел все в глубокий поцелуй. Через десяток секунд она разорвала поцелуй с довольной улыбкой и сделала несколько шагов к машине, когда Джек сказал ей вдогонку, будь осторожней, Реви. Я не собираюсь ограничивать тебя, как и ты меня, но просто, будь аккуратней. Реви повернулась и проказливо показала язык, постараюсь. Не трахай их до безумия, прибереги силы к моему возвращению. Джек усмехнулся, вот тебе немного мотивации для большей осторожности. Если ты не вернешься, то остальные потеряют грозного соперника, ты ведь не допустишь такого хорошего подарка для своих конкурентов. Реви, садясь в машину, крикнула, языкастый чертяка, знаешь, на что надавить надо. Ладно, я точно буду осторожна. Кстати, то мы сестры, то конкурентки, определись давай. Джек в ответ устало пожал плечами, а разве это взаимоисключающе? Ха, тоже верно, крутишься, как змея, выбирая слова, Джеки. Машина отъехала и Джек, махая рукой, тихо сказал, приходится. Немного постояв, он посмотрел на склад и вздохнув, пошел пешком прямо до Иштара. Хватит ему на сегодня поиска таксиста. Смеркалось. На улице, неподалеку от Иштара, троица дружных мужичков резались в покер, используя ведра, как стулья, а дырявый ящик, как стол. Поднимаю. Куда ты поднимаешь, а? У тебя же на лице написано, что херь на руках. Если так, то уравняй, идиот. Что языком молоть? Или зассал? Кто зассал? Я зассал. Ну не я же, уравнял. Готовь мои денежки, козел. Ну раз такое дело и я уравниваю. Вскрываемся, дятлы. Та-да, две пары. Ха, гони бабки. Ты обосрался, не снимая штанов, гнилая твоя башка. У меня стрит, пиздишь. Смотри, козел. Чеза, ты ублюдок. Нерон, он нас объебует. А, Нерон, у меня флеш. Да, да идите вы в сраку, оба. Неожиданно их увлекательную игровую сессию прервал спокойный ласковый женский голос. «Простите, а?» – одновременно ответили игроки и также одновременно подумали, «Не местная, зачем ей зонт? На небе не облачка, что-то нужно. Не могли бы вы немного помочь мне, пожалуйста? Я всего лишь одинокая путница, что прибыла сюда из Южной Америки. Я ищу место, где пропал мой земляк, чтобы отыскать его. Ваш земляк?» – почесал один из них пузо, отвечая. «Совершенно верно, такой будет довольно заметен тут, земляк такой красивой девушки, хм, здесь нет людей из Южной Америки, она имеет в виду, только если, понимаете, слушаю», ответила девушка, спокойно поправив очки в свете уличных фонарей и киосков. «Мы не можем точно ответить, а есть кто-то, кто может ответить, ну, здесь есть два места, где постоянно ходят толпы людей самых разношерстных групп, но, говорите, пожалуйста, но эти места прямо заселены преступником, да-да, головорезами со всего Руанапура, хотя в одном из этих мест довольно безопасно, как я слышал, а в другом нет, сколько раз Баа отстраивал свой бар, ага, можно побыстрее, в общем, если вы хотите что-то узнать, то лучше мест, чем самый, наверное, популярный бордель Иштар или бар Желтый Флаг, вам не найти, советую пойти в первое место, правда, ага. Бордель хоть и не лучшее место для посещения для такой девушки, но Барбара опаснее в 100 крат. А что ближе? Бордель. Где он? О, совсем недалеко. Милая леди, идите дальше по улице и когда дойдете до тупика, поверните голову налево. Сразу увидите это заведение. Большое вам спасибо. Медленно кивнула девушка, максимально спокойно говоря. Привычный гомон гостей Иштара радовал уши Джека после всех оглушающих выстрелов, что пережили его барабанные перепонки за сегодня. Джек даже позволил себе приятно и тепло улыбнуться, пока ел стейк, когда уловил боковым зрением странную картину. Парень вмиг напрягся, говоря про себя, да ну не. Быстро повернув голову, он немного жалобно и устало скривился, когда его глаза увидели, как некая девушка в наряде горничной заходит с каким-то чемоданом и зонтиком наперевес, да бляя я. Глава 88. Цепной пес. На секунду, Джек был готов залиться истеричным смехом на зависть Джокеру. Этот день не отпускал его. В момент, когда он уже был готов расслабиться и упасть лицом в мягкую подушку, погружаясь в сон, пришла крупная проблема в форме горничной. И она уж точно была тут не за весельем, ведь чемодан и зонтик были при ней. Глаза Белиала были активированы. Розарита Сиснерос, Роберта. Сила, 23. Проворность, 24. Живучесть, 6. Восприятие, 20. Разум, 10. Воля, 18. Либидо, 11. Краткая справка. Показать. Ну конечно это она. Проворчал мысленно Джек, открывая справку. Краткая справка. В данный момент Розарита с подозрением относится к пользователю, ведь она заметила, как странно он повел себя, увидев ее, бывший повстанец и убийца, обученный на Кубе. Будучи уверенной, что убивает мужчин, женщин и детей, ради революции, ее жизнь полностью была разрушена, когда открылась правда на то, что она была лишь орудием наркокартелей. Все это не могло не отразиться на характере девушки. Даже годы спустя, мирная жизнь не смогла отнять у нее крайнюю целеустремленность выполнять поставленную задачу по максимуму. Свою порывистость прячет под маской спокойствия и воспитанности, стараясь контролировать себя. Поверхностные желания. Хочет найти молодого господина. Хочет найти информацию о похищенном молодом господине. Хочет прострелить голову каждому, кто причастен к похищению молодого господина. В данный момент хочет найти зацепку по похищению молодого господина. Джек уже вовсю массировал виски. Почему сегодня? Погоди. Он напрягся, вспоминая, что говорила Реви о сегодняшней работенке. Просто обменяем один товар на другой и доставим нанимателю. Ох, вот дрянь. Он уже не сомневался, что полученным товаром при обмене был молодой господин этой горничной монстра. И чем не делать то? Схватился за голову Джек, краем глаза поглядывая за передвижениями горничной. Роберта, будто самый спокойный и безмятежный ангел, подходила к столикам и расспрашивала гостей Иштар о потерянном соотечественнике. Адим забавлялся, наблюдая, как парень пытается что-то придумать в экстренные сроки и как назло ничего в голову не шло. Но придумать что-то нужно было. Нужно обязательно что-то сделать. Ведь эта горничная точно выйдет на лагуну, а это уже очень опасно для Реви. По истории, Реви даже будет ранена и потеряет сознание в перестрелке. Все это будет в баре Баа. Как повернется ситуация теперь, когда Рока не было с ними, неясно. Ясно только одно, он не может сидеть сложа руки и надеяться, что ситуация разрешится сама по себе, да еще и благоприятным образом. Что-то вспомнили, босс. Склонила голову барменша перед Джеком. Отвлекся от мыслей он и посмотрел на Лию. Девушка улыбнулась. Вы что-то резко стали задумчивым и дерганным. Как тут не быть дерганным? У меня уже скоро глаз будет дергаться и заикаться начну. Вздохнул Джек. Гюнтер махнул рукой. Не боись, такого точно не будет. Система не допустит. Очень радостно. Ответил Джек совсем безрадостно. Простите. Раздался рядом тихий женский голос, и он замер. Джек медленно повернулся, чтобы увидеть в шаге от себя Роберту. Она спокойно стояла, держа перед собой чемодан двумя руками, пока зонтик опирался о барную стойку. Само спокойствие и непорочность, на взгляд, но сам черт ногу сломит, пытаясь подсчитать количество демонов в ее красивой голове. Джек прикрыл глаза и попытался максимально спокойно и приветливо ответить. «Да, вам что-то нужно, вы Джек, так и есть», кивнул в ответ парень. «Что нужно такой милой невинной девушке в таком заведении?» Роберта поправила очки на лице, принимая комплименты. Обычно она пропускала подобное мимо ушей, так как ей не было дела до похотливых мужчин, что раньше, когда она была повстанцем, что сейчас, когда она стала жить мирной жизнью горничной. Но не принять комплименты близко к сердцу, от столь ухоженного и красивого молодого парня, было слишком трудно. Одно дело, когда подобные слова посылают неухоженные свиньи без манеры понятия добродетели. И другое дело, когда тебе это говорит милый юноша с прелестной, а главное теплой улыбкой, при этом не разглядывая тебя как шлюху на обочине дороги. А еще горничная не могла понять, почему парень просто безумно хорошо пахнет. Я ищу своего земляка. Он, как и я, из Южной Америки. Джек кивнул. Помогу чем смогу. Как вас зовут? Зовите меня Роберта. Слегка поклонилась девушка. Хорошо, Роберта. Кивнул Джек, вставая со стула и возвышаясь над горничной. Можно больше информации? Пол, возраст, имя или какие-то приметы? Девушка немного оживилась. Просто Джек был первым, кто спрашивал подобное, проявляя свою готовность и правда помощь. Гарсия, молодой господин семьи Лавлис, волосы светлые, 12 лет, добрый мальчик, любит собак. Джек мысленно улыбнулся, она явно вошла во вкус. Пикники и армрестлинг. Через несколько секунд закончила перечислять она, а потом опомнилась. Извините, ничего. Помахал руками Джек, все еще не зная, как выйти из ситуации сухим и ничего не потерять. Неподалеку стояли двое охранников от балалайки. Ее верные люди и добрые знакомые Джека, Стефан и Михаил, или просто Степан и Михаил, лет 40 каждому, рослые, настоящие ветераны, что не боятся смеяться смерти в лицо. Балалайка еще не знала о заварушке с Шинхуа, и он надеялся, что не узнает, но что делать в таком случае? Михаил и Степан, конечно, хорошие мужики и отношения у него с ними дружественные, но они сразу расскажут о любой другой опасности, что придет по душу мужчины их капитана. Количество охранников точно увеличится, кисло думал Джек. По неосторожности, Джек показал часть своих внутренних переживаний, об усиленной опеке и угрозе мести, на лице. Роберта напряглась, посчитав, что эмоции, отразившиеся на лице парня, были от знания, кто такой юный господин, и где он. Возможно, что этот милый юноша был соучастником похищения. Вмиг лицо девушки похолодело, глаза сузились, а тело напряглось. Одна рука освободилась и потянулась к зонтику, когда другая крепче сжала ручку чемодана. Она была сильно ниже Джека, так что ей пришлось немного запрокинуть голову, чтобы посмотреть ему прямо в глаза. «Ты знаешь, где он?» «Скорее утвердительно, чем вопросительно», сказала Роберта. Джек напрягся, сглотнув, «быстро мы на «ты» перешли». «Возможно», криво улыбнулся Джек, вздыхая, «мне нужно больше деталей». «Как он тут оказался?» «Его похитила колумбийская мафия», быстро ответила Роберта, следя за каждым движением мускулов его лица. Джек замер задумчиво, а затем улыбнулся, «давай спокойно все обсудим». «Обычно, спокойно обсудим на других действует ровно наоборот». Роберта напряглась сильнее, показав оскал и дикий взгляд. Милая горничная ушла и пришел на смену цепной пес, которого боялись многие влиятельные люди. Зонтик вновь облокотился о барную стойку, а освободившаяся рука Роберты была готова коршуном вцепиться в горло Джека, но тут раздался голос.